Впрочем, полыхнуло именно в Азии с подачи вишистской Франции. Она попыталась вернуть французский Индокитай. В 1948 году началась война во Вьетмине. Там и сошлись впервые американские Р-80 и Ф-84 с нашими МИГами и Сушками. Американцы получили двигатели от англичан по обратному ленд-лизу. Двигатели были центробежными, с малой тягой, очень капризные и с высокой аварийностью. Немецкие осевые двигатели ни к англичанам, ни к американцам не попали. Англичане уже в 1946 году создали очень приличный, надежный Нине с тягой 2,2 тонны и продали лицензию на него в Pratt & Whitney, которая организовала его выпуск под названием G-42. Наши конструкторы, получив немецкие осевые двигатели, которые имели значительно меньший лоб, такие двигатели не строили. Первые же серийные машины имели тягу 3,5 тонны. Плюс немцы еще во время войны много и успешно работали со сверхзвуком. Поэтому уже в 1946 году предсерийные машины в СССР преодолели звуковой барьер. Первоначально в армию Вьетминя были отправлены поршневые самолеты времен войны. Они быстро вынесли французскую авиацию, представленную довоенной техникой. К французам тут же подкатились американцы, и началась эскалация конфликта. Через порт Кампонг для вишистских войск хлынули боеприпасы, вооружение, были поставлены танки и самолеты, в основном тоже времен войны, но более современные, чем французские. Война вспыхнула с новой силой. В Хайфон пришло уже наше современное вооружение. Из Вьетминя приехали на учебу к нам вьетминцы. Туда выехали наши советники. Кто-то из армейцев посоветовал подкинуть туда для испытаний совершенно новую технику. Системы залпового огня, вертолеты, только что появившиеся в войсках, новейшую авиацию. Поехали наши добровольцы. Людей, прошедших Великую Отечественную, было много. Как и не успевшей повоевать молодежи 26-27 годов рождения. Учили их хорошо для реальных военных действий с реально сильным противником. Во Вьетмине они развернулись вовсю. Но начались осложнения в ООН. Дело в том, что Китай в этот момент резко отвернул от нас. Вооружения, захваченные у Квантунской армии, оказались неуничтоженными. А в руках армии Мао Цзэдуна, которая активно начала теснить войска Чан Кайши. А представителем Китая в ООН сидел именно представитель Чан Кайши. В общем, американцы, французы и китайцы объединились. Великобритания воздержалась, и СБО ООН принял решение помочь Франции навести конституционный порядок во взбунтовавшейся колонии. Сталин по каким-то причинам запретил применять право вето. Через Мао на север Вьетминя хлынули подкрепления и вооружения, часть из которых оседала в руках Мао. Мао бросился в наступление на Маньчжурию и юг Китая. Чан Кайши через посла СССР договорился со Сталиным и тоже получил от него вооружение. В результате Китай разделился на две неравные части – восточный и западный. Сталин Мао объяснил, что вооружения предназначались не ему, а Хо Ши Мину, и права их использовать ему не давали. Но СССР признал оба Китая и установил с Мао дипломатические отношения. Беркеты безнадежно проигрывали МИГам по всем параметрам. Выяснилась одна интересная деталь. В случае резких маневров у них автоматически отстреливались за концовки крыльев, причем в начале войны, не одновременно. Четыре Браунинга, установленные на них, не справлялись ни с Ил-10, ни с Ил-1, основных поставленных штурмовиков, которые не реагировали на их атаки, а просто подзывали истребителей. Война продолжалась 9 месяцев. Цель войны не была достигнута ни той, ни другой стороной. Единый Вьетминь распался на три государства – Северный Вьетнам, Камбоджу и Южный Вьетнам. Все страны получили независимость от Франции, но у США появились базы в Южном Вьетнаме, и они сохранили базу в Кампунге. СССР сохранил за собой базу в Камране, сданную нам в аренду на 100 лет. Компартия Индокитая на съезде решила продолжать поддерживать борьбу южно-вьетнамских и камбоджийских партизан за объединение страны. Вскоре и флоту пришлось подключиться к обучению вьетминцев. Решение о создании ВМС Северного Вьетнама было поддержано Сталиным. Из Вьетнама в качестве оплаты поступал марганец, хром, каучук, кофе. Из горных провинций Лао ценные породы древесины, рис, чай и другие сельскохозяйственные товары. Во Владивостоке организовали обучение военных моряков Вьетнама.